Эта странная сцена заставила Ван Линя измениться в лице. Он поднялся на ноги и применил несколько заклинаний на флаге. Но когда заклинания коснулись флага, все они заблокировались таинственной силой. Ни одна из них не могла коснуться флага. В тот момент чувство ужаса стало еще сильнее. Когда он открыл свое духовное зрение, то его выражение сильно изменилось. Своим духовным оком он мог ясно увидел, что тонкая красная линия вышла из флага. Она, проигнорировав потолок пещеры, поднялась в небо. Лицо Ван Лин потемнело. Он сразу же открыл двери с пещеры и отправился наружу. После того, как он попал на улицу, он посмотрел на небо. Он увидел, что красная линия пронзает туман моря дьяволов. Немного подумав, он дотронулся глобелла и призвал второго дьявола. ПР. Глобелла, точка между бровями. После того, как появился дьявол, по указу Ван Линя, он стал невидимым и устремился ввысь. Духовным оком Ван Линь мог видеть его фигуру, летящую сквозь туман. Лицо Ван Линь оставалось хмурым. Он осмотрелся вокруг и увидел множество людей, которые направлялись в город Цилин, но никто из них не заметил эту красную линию. Это очень озадачило Ван Линя. Чувства ужаса становились сильнее с каждой минутой. Единственный раз Ван Линь ощущал такую мощь, когда он узрел древнего бога Тусы. Он размышлял какое-то время, пролистал унаследованные воспоминания, чтобы попытаться понять то, что происходит, и почему возникла эта странная сцена, когда был создан флаг ограничений. Второй дьявол быстро преодолел туман. Дьявол изначально был летающим зверем, еще до своего преобразования, но превращение сделало его еще быстрее. Даже Ван Линь перемещается медленнее него. Когда Ци Сюпин запер его в ловушке внутри черного тумана 6 дней назад, то ему бы хватило лишь единственной возможности, чтобы исчезнуть без следа, полагаясь на свою скорость. Второй дьявол летел подобно молнии, пересекая туман моря демонов. В это время, красный туман над морем демонов, покрывший небо радиусом более 10 ли, начал собираться в одной точке. В самом центре, где он сжимался, появилась сфера. Сфера росла и становилась все больше и больше, как если бы она была заполнена водой, и висела под красным туманом. Затем, нижняя часть сферы открылась. Громовой рев прогремел и столб красного света, который, казалось, может стереть всю планету Сузаку, упал с небес. Когда столб света начал падать, красный туман внезапно уменьшился в размере с 10 до 7 ли в диаметре. Часть красного тумана, который был потерян, перешла в столб света, падающий с неба. Огромный алый луч летел вниз на невообразимой скорости. Мгновение, и он упал с неба, в туман моря демонов. Все это время, пока он падал, возникали сверхзвуковые хлопки и расходились волны давления в окружающей среде, луч проходил через нее. Помимо давления, из-за падения, в окружающем пространстве также появилось большое число небольших трещин. Их было так много, что небо напоминало сломанное зеркало. Когда красный столб упал в море демонов, туман над морем закипел, и это заставило всех зверей в море бежать в панике подальше от этого места. Когда луч достиг тумана моря демонов, облака стали испаряться, и медленно поплыли вверх, навстречу лучу, но это совсем его не замедлило. По мере того, как красный столб опускался ниже, весь туман моря, вне зависимости от того, было это внутреннее море или внешнее, начал стекаться к столбу вокруг красного столба. Если посмотреть сверху, то можно увидеть, что весь туман над морем демонов образовал водоворот с красным столбом в его центре. Неисчислимое количество тумана стекалось в это место, и, как следствие, все больше и больше черных туч выплывало из красного столба. И, наконец, когда около длины красного столба погрузилось в море демонов, весь туман, который покрывал наружное море, собрался тут. Впервые за бесчисленное количество лет, можно было увидеть небо над внешним морем. Без тумана, образованного водой, которая была в море до катастрофы, солнечные лучи в первый раз освещали эту территорию. Они освещали темную землю, неприятный город и монахов, на чьих лицах отражалась паника. Часть монахов, которые никогда в своей жизни не испытывали такого сильного солнечного света, очень всполошились. Если сравнить море демонов с кругом, то туман исчез с его края. Весь этот туман собирался в этом месте, и попадая под красный столб света, поднимался вверх черными облаками. В то время, когда красный столб перестал увеличиваться, туман многократно уплотнился, а затем черные облака собрались в черный гигантский столб и ударил им в красную колонну. Когда два столба столкнулись, ударная волна разошлась в окружающей среде. Любое живое существо внутри тумана, которое попало под удар, было стерто в пыль. После этого удара колонны рассеялись. Но это был еще не конец. Красный туман, который оставался после формирования колонны, внезапно пришел в движение, сформировав еще один столб, и повторно ударил в землю. Этот новый столб был слабее предыдущего, но опускался с небес, в том же самом месте, что и первый. Раздался громовой рев, который услышали все монахи в море демонов. Красный луч продолжал опускаться к земле, хотя и сократился в половину от первоначального размера. Второй дьявол к тому времени отступил, заметив что-то неладное. Вань Лин наблюдал эту шокирующую сцену через его глаза. В этот момент почти все монахи в море демонов покинули свои дома. Даже те, что медитировали в единении, приостановили практику и вышли посмотреть на небо. Когда Ван Линь увидел красный столб через второго дьявола, из воспоминаний древнего бога Тусы пришла мысль: «Божественное возмездие». Ван Линь бормотал про себя, пока он просматривал в воспоминаниях, что мог знать о божественном возмездии древний бог. Оказалось, за всю свою жизнь Тусы сталкивался с бесчисленным количеством божественных возмездий. Только в начале своей жизни Тусы беспокоился о последствиях для себя после кары небес. После того, как его тело было реконструировано 4 раза, божественное возмездие перестало быть угрозой для него, а наоборот превратилось в очень хорошую практику. Кроме того, всякий раз, когда древний бог собирался стать сильнее, он будет нести божественное возмездие, а иногда эта сила использовалась при создании артефактов, чтобы определить их качество. Пр. При создании артефакта по своей силе, противоречащей законам небес, последует наказание небес в лице небесного возмездия. Чем сильнее божественное возмездие, тем более сильное сокровище, и наоборот. Если божественное возмездие было слишком слабым, это означало, что сокровище не было достаточно сильным. Конечно, это была лишь очень грубая оценка, и часто она была ошибочной. Например, флаг ограничений, который создал Ван Линь. Сила флага даже не может сравниться с божественным возмездием. Реальная причина божественного воздаяния была в чернильном камне. Этот чернильный камень пребывал внутри тела древнего бога слишком долго и собрал немного его духовной энергии. Именно поэтому божественное возмездие, которое не происходило в мире столь долгое время, появилось снова. Божественное возмездие не происходило бесчисленное количество лет, так что даже если оно было вызвано лишь созданием артефакта, то это сокровище содержало невообразимую силу, по сегодняшним меркам. Вся эта информация мелькнула в голове Ван Линя. Он понял, что это флаг ограничений вызвал божественное возмездие. Не говоря ни слова, он бросился обратно в пещеру. Флаг плавал в комнате. Ван Линь начал применять всевозможные техники на флаге, в попытке убрать его в пространственную сумку. С информацией, полученной Ван Линем из унаследованных воспоминаний, было ясно, что если этот флаг попит под божественное возмездие, то он превратится в пыль. Ван Линь не позволил бы сокровищу, на которое он потратил столько времени, быть уничтоженным возмездием. Он выполнял духовные техники одну за другой, в попытке сохранить свой флаг. Медленно, таинственная сила, что держала флаг, начала ослабевать, но до сих пор продолжала удерживать флаг в этом измерении. В то же время, громовой рев прозвучал с небес. Впервые за всю историю моря демонов, в нем не было ни воды, ни тумана в небе. Обнажая небу поверхность дна, не имея ничего на своем пути, красный столб упал в сторону города Цилин, на невообразимой скорости. Все монахи в городе запаниковали, использовав все свои силы, чтобы убраться подальше. Красный столб упал. В тот момент, когда он ударил в город Цилин, голова гигантского существа взорвалась. Каждая чешуйка на его теле была стерта разрушительной силой красного столба. Ван Линь был внутри пещеры, когда он почувствовал мощную силу со всех сторон, что заставило его закашляться кровью. Со вздохом он собирался отступить от своих планов. Но в тот момент таинственная сила, удерживающая флаг на месте, внезапно исчезла. Глаза Ван Линя загорелись. Без каких-либо колебаний он схватил флаг правой рукой. После этого он со всей скоростью, на которую был способен, покинул город в последний момент. Но, как только он начал удаляться, в красном облаке образовалась тонкая нить, выстрелившая из развалившегося города флаг ограничений, находящийся в руке Ван Линя. Эта нить была слишком быстрой. Даже если Ван Линь положил бы флаг в свою сумку, результатом будет уничтожение пространственной сумки. В последний момент Ван Линь, стиснув зубы, попытался спасти флаг. Мгновенно флаг оказался в левой руке, а в правой – другой артефакт. Все это случилось прямо перед тем, как нить достала до флага. В тот момент, когда нить приземлилась на артефакте, нить сломала его и отправила Ван Линя в полет. Несмотря на то, что артефакт сломался, тонкая струйка красной нити выстрелила из него. На этот раз, прежде чем он успел среагировать, красная нить попала по правой руке Ван Линя. Тело Ван Линь вздрогнуло, и он откашлял несколько глотков крови. Даже его душа пострадала. Только такой ценой ему удалось сдержать взрывную мощь этой красной нити. Лицо Ван Линя было бледным. Вся духовная энергия его тела была в полном хаосе, и он опирался исключительно на свою душу, чтобы сдержать разрушительную силу той красной нити. Но он знал, что его время было ограничено. Если он не сможет быстро удалить из своего тела красную нить, то вся его духовная энергия будет использована на защиту его души, а когда у него кончится ци, его душа будет разрушена, а за ней последует и тело. Даже душа не сможет избежать божественного возмездия. В настоящее время многие монахи бежали из города Цилин, поэтому никто не заметил странного поведения Ван Линя. Люди покидали город во всех направлениях. Весь город Цилин был разрушен. В этот момент черный дождь закапал с неба. Весь туман, который испарился в черные облака, сконденсировался и пролился на землю дождем, после того, как божественное возмездие исчезло. Даже если это был и черный дождь, это был первый раз, когда шел дождь в море демонов, с тех давних пор, как вся вода превратилась в туман. На сей раз божественное возмездие принесло большие перемены в море демонов. В то время, как божественное возмездие убило многих существ, обитавших в тумане, немногие из них сумели выжить. Даже некоторые из самых больших и сильных зверей, которые жили в тумане, погибли. Море демонов теперь было бы уместнее называть регионом демонов. Переселение зверей вызвало ряд сражений. Были звери, убивающие монахов, и монахи, убивающие монстров. Все знали, что все эти монстры имеют духовное ядро, которое можно было бы использовать как ингредиент таблеток или которое могло быть употреблено непосредственно, чтобы увеличить уровень развития. Кроме того, поскольку весь туман исчез, все море демонов потеряло свой естественный барьер, поэтому все государства вокруг моря обратили свое внимание на него. Хорошие новости говорили о том, что некоторые из крупных сект, которые располагались вокруг территории моря на протяжении десятков тысяч лет, начали действовать и смогли стабилизировать ситуацию. Но, тайно, многие монахи воспользовались этой возможностью, чтобы убивать и красть сокровища, в результате чего уже запутанная ситуация в море демонов стала еще более хаотичной. Но с Ван Линем это не имело ничего общего. Прямо сейчас он мог чувствовать, как его душа истончается. Ее опутала красная нить, которая быстро поглощала всю его энергию. Если душа исчезнет, то единственный путь, который ожидает Ван Линя, — смерть. В настоящее время его развитие уже снизилось с последней стадии формирования основы 3 до средней стадии. Основываясь на расчетах, оно снизится до ранней стадии в течение 3 часов, а затем, через полчаса после этого, его ядро будет сломано. Ван Линь не беспокоился о встрече с Ци Сюпином. Его задачей было найти способ спасти свою жизнь, удалив из себя красную нить. Выражение лица Ван Линя было мрачным. Его глаза были налиты кровью и заполнены намерением убивать. Для того, чтобы выжить, он должен был выпустить на волю безумие. Это было плохо, что он использовал весь свой запас духовной эссенции в землях древнего бога. Несмотря на то, что он собрал немного в городе Цилин, если у него было бы достаточно запасов, он мог бы продержаться дольше. В тот момент человек среднего возраста в черном одеянии предстал перед ним. Приблизившись к Ван Линю, он сказал: «Средняя стадия формирования основы, это должно быть ты». В тот момент, когда слова мужчины дошли до Ван Линя, красная молния промелькнула в его глазах. Хотя этот человек был на последней стадии формирования основы 3, Ван Линь напал на него, не задумываясь о бегстве. Пэр Ван Линь лишь на средней стадии формирования основы, противник сильнее. Мужчина в черном насмешливо улыбнулся. Как только он собирался сделать шаг, его тело задрожало, а свет в глазах помутнел. Ван Линь, мгновенно представ перед мужчиной, вырвал его ядро из дантеня и бросил его в свой рот. Он даже не стал забирать сумку мужчины. Он просто быстро ушел. Он распространил духовное сознание, словно голодный волк, выискивая следующую жертву. Сунь Фань в настоящее время убегал от двух животных с силой последней стадии формирования основы. Если он промедлит хоть немного, то он будет съеден ими. С его слабым развитием, у него не было сил дать им отпор. Два зверя становились все ближе и ближе. Он слышал, что их рычание раздавалось прямо позади него. Горько усмехнувшись, он понял, что не сможет сбежать. Но именно тогда на него подул порыв ветра, закружив его в пространстве. После того, как он, наконец, стабилизировал свое тело, он услышал несчастный крик двух зверей, которые преследовали его. Он осмотрелся вокруг и застыл в ужасе. Сунь Фань видел, как беловолосый юнец, похожий на дьявола, коснулся рукой зверя и вырвал его ядро, а затем съел его, словно обычную таблетку. Другой зверь, в то время, уже лежал мертвым немного в стороне. Беловолосый юнец окинул Сунь Фаня холодным взгляд, а затем, не говоря ни слова, умчался вдаль. Хотя Ван Линь давно ушел, Сунь Фань не смел двигаться. Взгляд беловолосого юнца ужасал его намерением убийства. Только после продолжительного периода времени, он, откашлив глоток крови, торопливо ушел. Демонический вид этого беловолосого юнца будет продолжать преследовать до конца его жизни. Даже 700 лет спустя, после того, как он, наконец, воплотил свою мечту о достижении уровня формирования души 4, он все еще был в ужасе, когда вспоминал того парня, иногда даже просыпаясь посреди ночи от кошмаров. На севере от этого места, две небольшие школы устроили драку за ядро монстра, убитого божественным возмездием. Летающие духовные мечи и техники заполнили небо, пока они нападали друг на друга. Когда монахи обеих сторон находились в самом разгаре боя, появился беловолосый юнец, с глазами, светящимися красным цветом, словно у демона. Не говоря ни слова, он выпустил красную молнию, атакуя всех подряд. После этого, юнец начал быстро перемещаться среди людей. Он протянул руку к животу каждого монаха уровня формирования основы 3, вынимая и поглощая их ядра. Спустя время, равное 10 вдохам, все монахи, участвовавшие в этом бою, погибли, а ядро животного, которое вызвало этот бой, было поглощено этим беловолосым юношей. Его тело превратилось в темное пятно, когда он отправился дальше. Были ли это звери или монахи, мужчины или женщины, до тех пор, пока их развитие не достигало уровня формирования души 4, они умирали от рук Ван Линя. Он поглощал все больше и больше ядер, его собственное развитие постепенно перестало понижаться, окончательно стабилизировавшись. Тем не менее, эта проблема была решена не полностью. Эта стабильность продлится лишь несколько часов. Его ядро скоро вновь начнет стремительно сокращаться, пока оно не будет разрушено, а потом очередь придет за его душой. Уровень формирования основы достигается, когда человек создает ядро, сжижая в своем дантяне ци, духовную энергию. Таким образом, когда разрушится ядро, у него не останется духовной энергии. Единственный способ решения проблемы заключался в том, чтобы продолжать убивать людей, поглощая их ядра, и продолжать это до тех пор, пока не накопится достаточное количество ци, чтобы ослабить эту красную нить и вытащить ее из тела. Поэтому он должен убить много людей. Глаза Ван Линя никогда горели столь убийственным намерением, как сейчас. Он знал, что его текущая скорость убийств была слишком медленной для выполнения его задумки. Глаза Ван Линя стали холодными. Он расширял свое духовное сознание в поисках монстров, которые находились в радиусе столи. Он коснулся сумки, и его ядовитый черный меч появился. Когда он убивал зверей и забирал их ядра, он, не останавливаясь ни на минуту, продолжал двигаться. В то же время, его духовное сознание распространялось все дальше, ища места с большим количеством людей или монстров. Во время полета, Ван Линь неожиданно остановился. Его духовное сознание нашло большое стадо животных, находящееся около 1000 ли к востоку. Он сразу же обернулся и направился на восток. Он, в мгновение ока, пересек расстояние в 1000 ли и увидел, что в стаде было очень много монстров. Приблизившись к стаду, он дотронулся своего лба, и второй дьявол вышел, направившись к зверям. Вскоре после того, ядовитый черный меч также атаковал их. Даже сфера цзи души Ван Линя была задействована. Ван Линь атаковал стадо всеми возможными способами. Монстры свирепо ревели. Гигантский осьминог медленно поднялся с земли. Его черные глаза похолодели, когда он посмотрел на Ван Линя. Ван Линь осмотрел осьминога и обнаружил, что этот зверь был на уровне силы монаха в средней стадии формирования души 4. Поэтому он развернулся и отступил. Он уже сталкивался с этим множество раз, в зверином стаде, подобно этому, должно было быть несколько зверей уровня формирования души. Ван Линь со вспышкой света исчез вдали. Осьминог, взревев, погнался за ним. Ван Линь убегал не оглядываясь. Осьминог, гнавшийся за ним уже продолжительное время, но так и не догнавший, предпочел отступить. Он вернулся к стаду и съел несколько зверей, восстанавливая свои силы, прежде чем погрузиться в землю. Вскоре, Ван Линь обнаружил группу из монахов, на расстоянии около 2000 ли от него. Трое из них были уровня формирования основы 3. Семеро монахов окружили зверя, и в настоящее время нападали на него. Но улыбки людей из этой группы погасли, когда черный свет мелькнул, убив всех. Три монаха уровня формирования основы имели кровавые отверстия в животах, а у монстра была пробита голова. Но в тот момент, низкий гул пришел издалека. Дворец ядовитого короля поставил указ, чтобы остановить все убийства в этом районе. Не двигаться. Ван Линь, не колеблясь. Поскольку эти слова были сказаны, он предпочел отступить. Мужчина, говоривший о указе, усмехнулся. Он неожиданно появился перед Ван Линем, в то же время, взмахнув правой рукой. Огромная мощь атаковала Ван Линя. Ван Линь отлетел назад. Его глаза вспыхнули, когда он смотрел на человека-мужчину, который носил пурпурную мантию и имел безразличное выражение лица. Через несколько секунд, они вернулись к телам семи монахов. Человек посмотрел на трупы и нахмурился. Он перевел холодный взгляд на Ван Линя. Такое дикое поведение. Все остальные убивают людей из-за сокровищ, в то время как вы убиваете людей из-за ядер. Глаза Ван Линя вспыхнули. Этот человек точно был на уровне формирования души 4, так как мог использовать мгновенную телепортацию. Основываясь на той ауре, что исходило от него, Ван Линь предположил, что этот человек не может быть на средней стадии формирования души. Вероятнее всего, он был лишь на ранней стадии. Этот человек прибыл сюда не с намерением подружиться. Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя, и он стукнул сумку, и ядовитым черный меч появился над его головой, выпуская холодную ауру. По глазам мужчины можно было понять, что он насмехается над Ван Линем. Мужчина провел правой рукой по своей сумке и достал черный коготь, который сразу же бросился в атаку. Ван Линь подбросил флаг ограничений правой рукой. Флаг взлетел и мгновенно увеличился в размерах, охватывая окружающие 100. Ограничения покидали его одно за другим. Десятки ограничений быстро покрыли черный коготь, и, издавая шипящие звуки, коготь раскололся на осколки. Мужчина посмотрел на флаг и ухмыльнулся. Он сильно ударил правой рукой по небу, и фиолетовый меч вылетел из его рукава, направившись со сверхзвуковой скоростью в направлении Ван Линя. Ван Линь не стал уклоняться. Скрестив руки перед собой, он прокричал: «Сломать!» Флаг ограничений немедленно переместился, и ограничения, вылетая один за другим, образовали черный щит перед Ван Линем. В тот момент, когда летающий духовный меч попал в щит, ограничения покрыли поверхность меча. Мужчина среднего возраста нахмурился. Он не ожидал, что монах средней стадии формирования основы 3 будет иметь такой странный артефакт. Его правая рука хлопнула его сумку, и бронзовая печать в виде тигра появился в его руке. Он держал печать в руке и выполнил несколько песнопений. Неожиданно печать взревела и выросла до 7 или 8 футов высотой. Бронзовая печать треснула пополам, и из нее выпрыгнул черный тигр. После того, как тигр появился, он набросился на Ван Линя. Ван Линь отступил на несколько шагов назад, образовал печать обеими руками и закричал: «Ловушка!» В тот момент, когда он произнес эти слова, флаг ограничений переместился, ограничения возникли из него один за другим, образуя цепи. Они пришли со всех сторон и образовали барьер перед Ван Линем. Когда тигр набросился на цепи, они восстановились. Между тем, другой барьер, образованный из цепей, появился позади черного тигра. Оба барьера перемещались по направлению друг к другу и соединились, образовывая сферу. Черный тигр был пойман в ловушку внутри нее. Все это произошло в одно мгновение. В тот момент, когда черный тигр бросился к Ван Линю, он уже был в ловушке внутри барьера, созданного ограничениями. Тигр продолжал реветь внутри клетки, но это, похоже, не имело никакого эффекта. Лицо человека среднего возраста изменилось в первый раз. Он серьезным голосом спросил: «Чей ты ученик?» По его мнению, Кто-то, кто имел такое сокровище, должен иметь какую-то серьезную поддержку, ведь не было никакого способа, чтобы простой человек уровня формирования основы 3 будет иметь такое мощное сокровище. Немного жадности невольно вошло в его сердце. Глаза Ван Линя загорелись. Оказалось, сила флага стоила божественного возмездия. Этот флаг не был даже флагом одного направления. Если бы он был одной направленности, то он был бы еще более мощным. ПР имеется в виду то, что если бы флаг содержал только ограничения атаки или защиты, его сила в этом направлении была бы огромной. Ван Линь холодно посмотрел на мужчину. Нынешняя ситуация была очень нехорошей. Пока он боролся с мужчиной, его духовная энергия, ци, ослабла и стала нестабильной, а его ядро немного сократилось. Если это будет продолжаться, то его ядро скоро разрушится. С ненавистью в голосе Ван Линь произнес: «Мой учитель, Гулан». Мужчина был ошеломлен. Он внимательно посмотрел на Ван Линя и усмехнулся. Он не верил, что Ван Линь был учеником древнего императора, потому что древний император исчез в осколках разрушенной звезды 200 лет назад. ПР. Осколки разрушенной звезды. Территория, где сокрыто тело древнего бога Тусы. Он собирался что-то сказать, когда его глаза неожиданно расширились, когда он осмотрел на Ван Линя. В руке Ван Линя появилась сумка, а на сумке было вышито синим цветом слово «Лан». Ван Линь взмахнул правой рукой и убрал сумку. Из выражения мужчины он сделал вывод, что тот должен знать об этой сумке, по крайней мере, слышал о ней. Ван Линь попятился. Он сформировал мудру, спрятав руку за спину, и флаг ограничений попятился вместе с ним. После того, как он отступил на 100 чжанов, он снова выполнил мудру, и тигр, пойманный в ловушку, был освобожден. В этот момент скорость Ван Линя увеличилась, и он бесследно исчез вдали. Мужчина угрюмо смотрел вслед Ван Линю. Он хотел преследовать его, но остановил себя. Даже не обращая внимания на сумку, только лишь флаг вызвал у него некоторый страх. Кроме того, он знал, что Ван Линь даже не использовал флаг в полную силу. Несмотря на то, что он был уверен в своей победе над монахом уровня формирования основы 3, но сокровище Ван Линя было слишком странным. Это охладило желание гоняться за ним, а также сумка с вышитым на ней символом Лан. Он знал, что эта метка означает, это было то, что принадлежало древнему императору. Большинство людей не знают этого. Он сам увидел это случайно, когда древний император посетил дворец ядовитого короля. В результате, хоть древний император исчез 200 лет назад, его репутация никуда не пропала, как и его клан, так что он полностью отринул мысли о погоне за Ван Линем. После того, как Ван Линь пролетел очень далеко, он быстро убрал флаг ограничений. С помощью всего лишь этого небольшого боя, он израсходовал много духовной силы, ци, и его ядро снова уменьшилось. Основываясь на своих расчетах, он должен поглощать больше духовной энергии, или он умрет. Ван Линь вынул весь духовный эликсир, что он накопил за время, проведенное в городе Цилин. Было только около 100 капель. После приема 10 капель, ему удалось лишь едва-едва остановить свое ядро распада. После того, как он поразмышлял некоторое время, он мрачно вздохнул. Он почти исчерпал решение его проблемы. Оставался только один метод. Ван Линь стиснул зубы. Он активировал свои духовные способности пожирателя души и сосредоточил все свое внимание на своем ядре. Ван Линь использовал эту технику только один раз, на поле боя между мирами, чтобы оставить разрушавшийся мир. Он потратил много лет, чтобы разделить свою душу на отдельные мелкие куски, чтобы они могли протиснуться через трещины в пространстве, чтобы оставить разрушающийся мир. На этот раз он был не в состоянии восстановить часть своей души, и даже сейчас местонахождение той части его души было до сих пор неизвестно. Кроме того, Ван Линь знал, что после разделения души его сила сильно уменьшится, и что он никогда не смог бы сформировать полноценную душу снова. Метод убийства людей ради духовных ядер был слишком медленным, и он вынужден был рисковать снова и расколоть свою душу. Но на этот раз, к счастью, он сформировал духовное ядро в Дантяне. Опасность для его души после того, как она была бы разделена, была значительно ниже. Раньше, когда он разделил свою душу, его фрагменты души не имели силы для атаки и находились в хаотическом состоянии. Но на данный момент, из-за его духовного ядра пожирателя душ, в некоторой степени, фрагменты его души были блуждающими душами, подобно тем блуждающим душам, которые населяли поле боя. Существовала только небольшая разница в их форме и поведении. Его душа, которая была размером как 10 обычных душ монахов уровня формирования основы 3, вместе взятых, собралась в ядре и раскололась на 10 частей, потом от 10 до 100 и от 100 до 1000. Фрагменты души покидали тело Ван Линя один за другим. Каждый фрагмент души был в виде красной молнии. Это было связано со сферой Цзи души Ван Линя. На самом деле, каждый фрагмент души содержал частицу сферы Цзи. 1000 фрагментов души покинули тело Ван Линя и исчезли, так как они были разбросаны по всем направлениям. Что касается фрагмента корня ядра Ван Линя, он остался в его теле. Прямо сейчас, душа Ван Линя была чрезвычайно слаба. Он стукнул сумку и появился ядовитый черный меч. Вырезав им отверстие в земле, он сел, скрестив ноги в этой яме, а затем достал флаг ограничений. Сделал глубокий вдох, он поднял его вверх. Флаг развивался без какого-либо ветра. Он вырос в размерах и прокрыл все в радиусе 100 ли. В то же время, ограничения появлялись из него и приземлялись в окрестностях. Тогда, 9 гигантских символов ограничений выплыли из флага и недвижно зависли в окрестностях. После того, как ограничения были расставлены, Ван Линь выдохнул и начал перерабатывать ядра, которые он ранее поглотил. Что же касается его фрагментов души, когда они встретят людей, до тех пор, как они находятся ниже уровня формирования души 4, то его фрагмент души убьют человека и украдут его ядро. Время медленно шло. Всякий раз, когда фрагменту души удавалось получить ядро, он немедленно возвращался, оставляя его, а затем снова улетал. В результате, море демонов, поглощенное хаосом убийств, стало еще более опасным. Даже некоторые из кланов средних размеров начинали проявлять активность. Спустя 2 дня, Ван Линь сидел со скрещенными ногами внутри области, охватываемой флагом ограничений. Его лицо было бледным, а его ядро уже сморщилось до размера ногтя большого пальца. Его развитие сократилось до ранней стадии формирования основы 3. Вся энергия от ядер, что его фрагменты души приносили, была сохранена в другом месте. Он готовился к критическому моменту, чтобы уничтожить красную нить. Ван Линь сформировал рукой мудру и хриплым голосом прокричал: «Фрагменты души, вернитесь!» Внезапно, все фрагменты души, независимо от того, где бы они ни находились, оставили все дела и начали возвращаться. В море демонов можно было увидеть вспышки красной молнии в небе, все они двигались в одном направлении. Поскольку каждая часть красной молнии, пройдя сквозь барьер ограничений, вернулась в тело Ван Линя, его душа становилась все более и более мощной. После того, как все фрагменты души возвратились к своему телу, вспышка холодного света промелькнула перед глазами Ван Линя, когда он контролировал духовную силу, Ци, в своем теле, и атаковал ей красную нить. Спустя 3 дня, в районе, охваченном флагом ограничений, Ван Линь приказал флагу вернуться. Флаг внезапно начал уменьшаться, пока он не вернулся к своему обычному размеру, приземлившись в руке беловолосого юнца. Ван Линь взмахнул правой рукой и убрал флаг в сумку. Его лицо не было больше бледным. В течение этих 3 дней, ему не удалось полностью устранить красную нить, но он сумел окружить ее духовной энергией, таким образом, решая кризис разрушения своего ядра. В то же время, используя все духовные ядра, которые он собрал, его ядро снова выросло. Мало того, что его развитие не уменьшилось, оно увеличилось до пика последней стадии формирования основы 3. Ван Линь считал, что единственным способом избавиться от этой красной нити было достижение им уровня формирования души 4, и, как следствие, он сможет использовать технику Горбунамына, которая называется отравленная трансформация, чтобы передать красную нить кому-то еще. Это должно решить его проблему. Ван Линь поразмышлял некоторое время. Его глаза выявили смелый взгляд. Он закрыл глаза и попытался почувствовать, где сейчас дьявол Сюйлига был, но из-за расстояния между ними, он мог почувствовать лишь общее направление. Он направился к месту, где находился Сюйлига. На этот раз, Ван Линь использовал технику движения сквозь землю для того, чтобы двигаться быстрее. С этой техникой, скорость Ван Линя была ошеломительной. Единственным недостатком этого метода было то, что она расходовала много духовной энергии, Ци, вот почему Ван Линь не использовал ее до решения проблемы с красной нитью. Он двигался быстро, используя свое духовное сознание, чтобы проверять местоположение Сюйлига. Через 7 дней, он, наконец-то, прибыл на место, где они договорились встретиться, в 3000 ли от города Цилин. Он чувствовал, что дьявол Сюйлига был рядом. Это было действительно так. Когда Ван Линь направился к вершине горы, Сюйлига вышел из павильона и снова вошел в лоб Ван Линя. В то же время, тень Цисюпина появилась в павильоне. Сейчас он выглядел избитым, а его дыхание было неустойчивым. Ван Линь вошел в павильон и сел на каменный стул, рассматривая Цисюпина. Цисюпин криво улыбнулся и сказал: «Дорогой друг, я ждал тебя здесь более половины месяца. Если бы я не верил, что ты всегда держишь свое слово, я бы уже ушел». Ван Линь показал извиняющийся взгляд и сказал: «Было большое изменение в море демонов, заставляющее людей убивать друг друга, и кланы вышли, чтобы попытаться получить больше духовных ядер, что привело к задержке моего отправления сюда. Я заставил тебя долго ждать». Цисюпин вздохнул и криво улыбнулся. «Ничего страшного, я убил немало алчных людей и также получил некоторую пользу. Дорогой друг, как ты относишься к тому, что мы сейчас же отправимся в то место?» Ван Линь встал и кивнул головой. «Это хорошо. Дорогой друг, пожалуйста, проложи путь». Глаза Цисюпина загорелись, и он улыбнулся. «Дорогой друг, ты и я теперь считаемся союзниками. Могу ли я спросить, как тебя зовут?» Ван Линь посмотрел на Цисюпина. «Ван Линь». Цисюпин сцепил руки перед собой. «Брат Ван, расстояние до того места довольно велико. Если ты не возражаешь, мы можем взять мою облачную лодку». Закончив говорить, он стукнул по своей сумке, доставая артефакт. Эта лодка была длиной около 10 чжанов и была покрыта узорами духовных зверей. Голова лодки имела резьбу птицы, которая выглядела словно живая. Тело Цисюпина задвигалось и медленно приземлилось внутри лодки. Он повернулся, чтобы посмотреть на Ван Линя. Ван Линь просканировал лодку своим духовным зрением. После того, как он не нашел ничего необычного в лодке, он сделал шаг и приземлился, залез в нее. Цисюпин сформировал мудру двумя руками и послал энергию в голову птицу, что привело лодку в движение. Поездка на облачной лодке была немного медленнее, чем полет, но, поскольку это не требовало никакой духовной энергии, это было менее затратно. Ван Линь стоял в лодке, глядя на световой барьер, который окружал его. Барьер заблокировал весь черный дождь, который лил в течение более чем половины месяца. Бесчисленные раскаты грома можно было услышать в облаках, создавая ощущение урагана в ночи. Цисюпин встал на своем месте и спросил: «Брат Ван, как тебе лодка?» Ван Линь кивнул головой, давая высокую оценку. «Очень хороша». Цисюпин испустил смешок. «Она была сделана мной. Брат Ван, помимо изучения ограничений, мне также нравится делать подобные артефакты. Мне потребовались годы напряженной работы, чтобы получить материалы для ее создания». В то же время молния расколола небо. Хотя гром раздавался далеко от моря демонов, все еще можно было ощутить его силу. Эта молния была во много раз сильнее, чем обычная молния. Это был совершенно иной уровень. Цисюпин посмотрел в небо и пробормотал: «Я родился в море демонов и жил здесь на протяжении 200 лет. В прошлой половине месяца был первый раз, когда я увидел небо». Ван Линь собирался что-то сказать, когда его глаза замерли на чем-то, расположенном на приличном расстоянии от них. После нескольких громовых рыков, гигантская черепаха появилась на горизонте. На вершине черепахи стоял старик. Он указывал на небо и проклинал его без остановки. Несмотря на то, что он был далеко, его голос все еще доходил до них. «Этот старик еще не закончил с тобой, вор божественного возмездия. Давай продолжим с 3783 го преступления». Глава 208. Глава 208. Пункт назначения. Ван Линь нахмурился. Его взгляд ненадолго упал на гигантскую черепаху под стариком. Аура, которую источала эта гигантская черепаха, была очень похожа на ауру гигантского дракона в земле древнего бога. Самое главное, что эта гигантская черепаха выглядела точно так же, как гигантская черепаха в памяти древнего бога Сюаню. От неожиданности глаза Цисюпина широко раскрылись, его зрачки сузились, и его лицо поменяло цвет. Он выполнил множество различных мудр и послал печати в статую впереди. Внезапно лодка начала кружиться вокруг старика Сюаню. Ван Линь некоторое время смотрел на черепаху, задумавшись. В памяти Тусы не было Сюаню, но было упоминание о подобных существах, звавшихся Тишоу. Этот зверь в основном питался духовной энергией. Атаковал он своим ревом. Если рев слышал слабый человек, его духовная энергия выходила из-под контроля, в результате чего тело разрушалось и становилось пищей зверя. Старик, сыпавший проклятиями, вынул большую грязную бутыль, сделанную из тыквы. После того, как он отпил большой глоток, он снова начал проклинать. Он даже не смотрел на лодку, Ван Линя и Цисюпина. Пот появился на лбу Цисюпина. Он тщательно контролировал лодку, чтобы она медленно плавала вокруг старика. Только после того, как они далеко улетели от старика, он наконец выдохнул и обратился к Ван Линю. Он сказал: «Так как этот человек использует Сюаню как ездовое животное, его культивирование должно быть на невообразимом уровне. Кажется, это изменение моря демонов вызвало к жизни много могущественных старых затворников. К счастью, ему было не до нас, иначе нам бы не повезло». Ван Линь посмотрел на Цисюпина и сказал, с темным выражением на лице: «Это может быть не совсем так». Цисюпин был ошеломлен. Ван Линь указал правой рукой, и он, повернувшись в том направлении, и увидел сцену, что была ранее. Старик стоял на вершине гигантской черепахи, громко ругаясь. Цисюпин, поразмышляв некоторое время, задал вопрос. Печать, Ван Линя не волновали мысли Цисюпина. Он подошел к носу лодки и огляделся по сторонам. Раньше, когда лодка кружилась вокруг старика, он чувствовал, будто бы происходило что-то странное, словно колебания энергии исходили из ног черепахи. После того, как он поразмышлял некоторое время, Ван Линь пришел к выводу. Это не печать, а какое-то ограничение. Цисюпин нахмурился. Он посмотрел вокруг и с горечью произнес: «Мы ведь очень слабы. Этот старик ведь не может установить это ограничение специально для нас, не так ли?» Ван Линь промолчал. Он продолжал осматривать местность своим духовным зрением. Этот старик не станет просто останавливать их без веской причины. Казалось, впереди могут быть неприятности. Казалось, старик устал от злословия. Он сделал еще один большой глоток из горлянки и сел. Его взгляд упал на лодку Цисюпина и Ван Линя. «Пр. Горлянка, фляга из тыквы. Тыкву подвешивают в воздухе, и она вытягивается, когда растет. http://cdn01rufilisusers.mb4.67b4.11.1411.c7d29f7a9f.jpg. Проделывается дырка, вычищается нутро, вставляется пробка, фляжка готова. http ваш финшуру wp-santentuplads 2015-05 тыква горлянка феншуй лагинария jpg. Этот старик схватил воздух правой рукой, и лодка полетела к старику. Вскоре лодка подлетела на 10 футов и остановилась. Цисюпин быстро изобразил почтение на лице и произнес: «Младший Цисюпин приветствует старшего». Старик моргнул в удивлении. «Вы знаете меня?» Цисюпин был ошеломлен и попытался произнести: «Старший, я не знаю вас, так как же вы можете знать меня? Если вы не знаете меня, то почему вы называете меня старшим? Настолько ли я стар? Хорошо, позвольте мне рассказать вам о том, что произошло, когда мне было 3 года. После того, как я закончу рассказывать вам обо всех вещах, которые происходили за эти последние несколько тысяч лет, то вы сможете сказать, что вы меня знаете. Когда мне было 3 года, в тот момент, старик начал говорить, он продолжал бесконечно. Цисюпина был полностью ошеломлен и не мог выдавить и слова. После долгого времени рассказа, старик, наконец-то, перестал говорить и выпил еще глоток вина из горлянки. Бутыль была теперь пуста, и старика пробормотал: «Если бы я знал, что я буду говорить сегодня так много, я бы принес больше вина. Теперь, когда больше не осталось, вы двое идемте со мной, да будем больше вина, и я расскажу вам о моем опыте, когда мне было 75». Лицо Цисюпина дернулось. Он быстро вынул вино из своей пространственной сумки. «Ста, у младшего есть вино, так что нет необходимости идти покупать». Лицо старика просияло, и он взмахнул своей рукой. Вино в руке Цисюпина сразу же исчезло. Ван Линь молчал все время. Он не мог разглядеть культивацию старика, и так как он не был хорош в разговорах, это было прекрасной идеей, чтобы оставить все это Цисюпину. Кроме того, Ван Линь думал о том, почему этот человек остановил их. Он чувствовал, что причина была либо в божественном возмездии или в череде убийств, которые он совершил. Конечно, существует также вероятность того, что этот старик был здесь из-за Цисюпина. Но, пока старик говорил, у Ван Линя сложилось мнение, что этот старик был здесь именно из-за него. Старик открыл бутылку. Он понюхал вино, а потом сказал: «Хорошее вино, изготовленное из цаньюнь фруктов. Неплохо. Младший, ты нравишься этому старику. «Как насчет того, чтобы стать моим учеником?» Ун Ван Линя зацепился за эти слова. «Этот старик не сказал бы подобное без всякой причины. В этом должен быть какой-то скрытый смысл». Ци Сюпин был полностью ошеломлен. «Если этот старик до этого казался придурковатым, то прямо сейчас он казался совершенно безумным. Кто принимает учеников вот так?» Ци Сюпин вдруг почувствовал, как кто-то удерживает его горло и не мог выдавить ни слова. Через некоторое время он горько улыбнулся и произнес: «Старший, я». Глаза старика уставились на него. «Что, несчастлив? Тогда ты, да ты, хочешь быть моим учеником?» Старик повернулся к Ван Линю и слегка улыбнулся. Выражение Ван Линя был спокойным. Он уже знал, что старик переведет эту тему к нему, поэтому почтительно произнес заготовленные слова. «У младшего уже есть школа». «Какая школа?» Лицо старика все еще улыбалось, но с точки зрения Ван Линя, он уже мог увидеть намек на холодность в глазах старика. Он сразу же подтвердил свое предположение, целью этого старика был он сам. Выражение Ван Линя осталось прежним, и он почтительно ответил: «Страна Чжао, школа Хэньюэ». Старик задумчиво посмотрел на Ван Линя, и его улыбка стала еще холоднее. Он произнес: «За 3 дня, ты убил 1000 культиваторов уровня формирования ядра 3. Ты очень смелый». В тот момент, когда эти слова были сказаны, лицо Ци Сюпина внезапно побледнело. Он сделал несколько шагов назад и посмотрел на Ван Линя с недоверием. Выражение Ван Линя оставалось спокойным, но его сердце ёкнуло, и многочисленные идеи промелькнули у него в голове. Подумав обо всех вещах, что сказал старик, и о тоне, которым он это сказал, Ван Линь сделал глубокий вдох. Тон его голоса стал более уважительным. «Младший готов принять вас в качестве своего учителя». Старик был ошеломлен. После того, как он в течение долгого времени рассматривал на Ван Линя, мало-помалу, холодность в его глазах исчезла. Затем он издал смешок и махнул рукой. Ограничение приземлилось на лбу Ван Линя, а затем старик произнес: «Хорошо, ты очень умный. Этот старик будет считать тебя своим учеником. Пойдем со мной». После того, как ограничение приземлилось на тело Ван Линя, он сразу же превратился в гигантский лотос, используя каналы Ван Линя как корни, а его кровеносные сосуды как ветви, и его кровь в качестве питательных веществ. Выражение Ван Линя не изменилось вообще. У ученика уже есть планы на Ци Сюпина, чтобы помочь ему с его проблемами. «Так что я прошу учителя дать мне несколько дней». Взгляд старика упал на Ци Сюпин. Тому стало немного неприятно. Он сжал зубы, произнося: «Старший, это верно. Я хотел бы попросить, чтобы старший посодействовал». Старик закатил глаза, произнося: «Я дам вам 1 месяц. Через месяц, приходи в павильон очищения артефактов в любом городе и скажи им мое имя, Сундянь, и я узнаю об этом». С этими словами, старик посмотрел на Ван Линя и рассмеялся. Он постучал пальцем по ноге черепахи, и они исчезли в мгновение ока. Ци Сюпин задумался на некоторое время. Он взглянул на Ван Линя ужасающим взглядом. Он ничего не спрашивал о старике, но сказал тяжелым тоном: «Брат Ван, я увеличу скорость лодки, таким образом, мы сможем прибыть на место в течение 2 дней. Я оставлю вопрос о ограничениях в пещере брату Вану». Ван Линь кивнул головой. Он быстро сел на корме лодки и указал пальцем на лоб. Дьявол Сюйлига и второй дьявол вышли и начали кружить вокруг него. В то же время он ударил его сумку, и флаг ограничений появился. На этот раз флаг окружил его тело. Вскоре после того, холодный голос послышался из черного тумана. «Дорогой друг Цу, я собираюсь погрузиться в медитацию. В течение 2 дней прошу не беспокоить меня». Ци Сюпин сразу же согласился. Посмотрев на черный туман, он повернулся и сосредоточил свое внимание на управлении лодкой, чтобы ускорить ее. Через 2 дня лодка прибыла к пустынной горе. Ци Сюпин обернулся посмотреть на Ван Линя. После того, как он поразмышлял некоторое время, он сел и стал ждать Ван Линя, решив не беспокоить его. Через несколько часов флаг ограничений, окружавший Ван Линя, начал двигаться. Вскоре он съежился до размера небольшого флажка и был убран в сумку. Лицо Ван Линя было несколько бледным. Ограничение лотоса, которое поместил на него старик, было не таким уж и сложным, так что оно уже треснуло. Однако, чтобы полностью удалить его, ему нужно больше времени. Но за эти 2 дня Ван Линь пришел к полному пониманию этого ограничения. Это ограничение действовало в качестве маркера, и по пониманию Ван Линя, его диапазон был чрезвычайно велик. После того, как Ци Сюпин увидел, Как Ван Линь вышел из черного тумана, он встал. «Брат Ван, ниже нас расположена пещера». Ван Линь кивнул и посмотрел вниз. Он внезапно покинул лодку и поплыл в воздухе. Ци Сюпин сформировал мудру правой рукой и использовал технику на лодке. Лодка съежилась до размеров ладони, и он убрал ее. Убрав лодку в сумку, он быстро последовал за Ван Линем. Осмотревшись, он приземлился на каменных ступенях. Положив правую руку на черную скалу, он выплюнул на нее сгусток энергии, похожий на золотое ядро. Черная скала засветилась. Ци Сюпин махнул рукой, и скала поднялась в воздух. Затем он сформировал множество мудр, и черная скала, поблескивая, поплыла к горе. По мере того, как черная скала подлетала к горе, волны ряби появились на горном склоне и начали распространяться. Из центра ряби в горе появилась дыра. Ци Сюпин глубоко вздохнул и посмотрел на Ван Линя. Ван Линь поразмыслил немного и активировал духовное зрение. После того, как он посмотрел на рябь воды в течение некоторого времени, он сформировал три иллюзорных круга и послал вперед. В тот момент, когда круг приземлился, волны ряби начали подрагивать. На горе появились выбоины. Эти бугорки иногда увеличивались, а иногда сокращались, пульсируя в очень странном ритме. Ван Линь даже не моргнул и глазом. Его рука двигалась, создавая один иллюзорный круг за другим. Именно тогда один из бугорков внезапно сломался. Глаза Ван Линя загорелись, и он послал один из иллюзорных кругов к месту, где бугорок лопнул. Но потом все больше бугорков стало лопаться. Ван Линь быстро послал иллюзорные круги к каждому, и все они приземлились там, где бугорки прорвало. Шло время, все больше и больше бугорков взрывалось. Ван Линь постепенно стал не в состоянии успевать за скоростью взрывов. Ци Сюпин стоял в стороне, нервничая, а после того, как увидел, что Ван Линь не мог больше поспевать, он не мог не разволноваться еще больше. Он ударил его сумку и вынул 10 черных скал. Вскоре после того, обе его руки образовали множество мудр. Он послал одну из черных скал к одному из бугорков, которые лопались, и куда Ван Линь не успевал отправить иллюзорный круг. Он следил с болью во взгляде, когда он послал черную скалу, но вскоре стал серьезен. Его руки постоянно меняли положение, сменяя одну мудру другой. Всякий раз, когда Ван Линь не успевал, он посылал черные скалы. После того, как Ван Линь увидел это, его глаза загорелись. Он намеренно немного замедлялся, заставляя Ци Сюпина использовать черные скалы. В конце концов, были использованы все 10 черных скал, и руки Ван Линя внезапно ускорились, создавая десятки иллюзорных кругов. Взрывы покрыли поверхность скалы, разделяя ее пополам, создавая отверстие для входа. Выражение Ци Сюпин стало возбужденным, и он направился в открывшийся проход. Глаза Ван Линя загорелись, когда он последовал за ним. Внутри пещеры были 4 каменные двери. После того, как Ван Линь вошел, он увидел Ци Сюпина перед одной из каменных дверей с выражением ужаса на лице. Ван Линь проигнорировал Ци Сюпина и посмотрел на каменные двери. Изучив их, он обнаружил, что там были ограничения, наложенные на все 4 двери. Его взгляд упал на дверь слева, и оказалось, что ограничения на этой двери были самыми легкими. Он задумался на некоторое время. Его рука начала двигаться, формируя иллюзорный круг, и он бросил его в дверь. Вдруг каменная дверь задрожала и медленно открылась. Ван Линь заглянул внутрь комнаты, и его глаза внезапно расширились. Каменная комната была совершенно пустой, только с областью в виде круга в середине. Этот круг выглядел очень старым, но при ближайшем рассмотрении Ван Линь обнаружил, что материал, используемый для его создания, был все еще в хорошем состоянии. И Ван Линь сразу же смог увидеть, что за место это было. Это был массив, который может мгновенно перенести людей на миллионы ли. Ци Сюпин повернул голову и посмотрел на массив, и вкратчиво сказал: «Это древний массив переноса. Когда мой учитель нашел эту пещеру, он также нашел в ней этот массив. Массив переноса сохранился в отличном состоянии, потому что он находится в пещере. Но чтобы активировать его, требуется духовный нефрит высшего качества, нефрит бессмертных. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то в море демонов был такой нефрит, поэтому этот массив передачи никто никогда не активировал». Ван Линь не говорил, но в мыслях он стал очень возбужденным. Нужно напомнить, что после выхода из земли древнего бога, одна из его главных целей было найти древний массив телепортации, но он не мог найти информацию о них в городе Цилин. Его первоначальный план был найти информацию о древних массивах и, найдя массив, самому отремонтировать его. Но с этим массивом перед ним, ему не нужно будет утруждать себя. Жаль только, что он не знал, куда этот массив телепортации приведет. Ци Сюпин указал на одну из комнат, произнеся: «Это каменная комната слева, помещение для хранения, в которой хранятся книги, но я уже забрал их все». С этими словами он создал несколько печатей и установил их на одну из каменных дверей. Каменная дверь открылась, открывая взору пустую комнату. В этой комнате были обнаружены останки древнего монаха, но их больше нет здесь. Мой учитель переработал останки в пилюли. Договорив, он открыл еще одну дверь, она была также пуста. Ци Сюпин посмотрел на Ван Линя. Мой учитель и старший брат в комнатах справа. После того, как комната откроется, мы возьмем по одному юаньин для каждого из нас. Юаньин моего учителя будет принадлежать вам, а я возьму юаньин моего старшего брата. Брат Ван, я знаю, что у нас были некоторые недоразумения, когда мы впервые встретились. Но я считаю, что, во время нашего путешествия сюда, эти недоразумения были решены. Пр. Юаньин, при достижении уровня зарождающейся души 4, душа человека сливается с золотым ядром, энергетическим ядром, расположенным в Дантяне. Ядро образуется на 3 уровня, за счет сгущения энергии. Слившаяся душа с ядром, образует энергетическое тело души, юаньин. Юаньшинь, на 5 уровней развития юаньин меняется в юаньшинь. Ван Лин спокойно ответил: «Если ваш вывод является неправильным, и оба юаньина не в гуси, то что тогда?» Ци Сюпин покачал головой. «Брат Ван, вы можете быть уверены, что оба они находятся в гуси, но я приготовил кое-что, на всякий случай». С этими словами, он глубоко вздохнул и достал фиолетовую палочку с благовониями. Он зажег палочку, и аромат сандалового дерева заполнил комнату. Аромат, спутывающий сердце, глаза Ван Линя загорелись, и он сразу понял, что это было. Этот аромат, спутывающий сердце, был материалом для изготовления лекарств. Если сочетать его с другими ингредиентами, он может успокоить сердце и помочь противостоять внешним демонам, эмоциям. Но если он используется в одиночку, особенно, если они используются на кого-то, кто был одержим демонами, то их травмы будут увеличиваться, и демоны будут получать помощь извне. Демонами человека в Китае называют эмоции и желания, которые человек не может усмирить, погружаясь в медитацию. Мысли и желания уводят размышления человека от правильного пути, и даже могут овладеть человеком. Человек зациклится на одной мысли и сойдет с ума. Цель медитации – отринуть все мысли, погрузить разум в спокойствие. Закройте глаза и попробуйте ни о чем не думать, у вас не получится, ваши мысли возникают сами собой, это и есть так называемые демоны. Ци Сюпин кивнул и спокойно произнес: «Да, брат Ван может быть уверен в результате. Тем не менее, защитное ограничение опасно, поэтому брат Ван должен быть осторожным». С этими словами он сделал несколько шагов назад, освобождая место для Ван Линя. Ван Линь уставился на дверь. Спустя некоторое время он махнул правой рукой и послал иллюзорный круг в нее. Тем не менее, в тот момент, когда иллюзорный круг упал на дверь, голова зверя появилась на ней. Она взревела и попыталась проглотить Ван Линя. Выражение его лица осталось прежним. Он ударил по сумке, и флаг ограничений появился. Ван Линь зарычал: «Пожирай!» И гигантская рука вышла из флага, затащив голову зверя во флаг. Вскоре после этого, руки Ван Линя задвигались, и иллюзорные круги появились один за другим, направляясь к двери. Пока эти круги атаковали дверь, появлялась еще одна голова. Медленно, число голов зверя увеличилось, но защитное ограничение не подавало никаких признаков того, что оно разрушалось. Ци Сюпин слегка нахмурился. Он задумался на некоторое время, а затем достал еще 4 черные скалы. Он смотрел на них грустным взглядом. После того, как он приласкал их немного рукой, он послал их в 4 направлениях, и они приземлились на каменной двери. Ци Сюпин крикнул: «Брат Ван, я могу только подавить головы зверя на 10 вдохов. Быстрее!» Глаза Ван Линя загорелись. Он схватил флаг ограничений рукой и помахал им. Сразу же, сотни и тысячи ограничений вышли из флага и ударились в каменную дверь. Ван Лин не был уверен, что он мог нарушить защитное ограничение на этой двери за короткий промежуток времени, поэтому он решил использовать второй метод – открыть ее силой. Тысячи ограничений приземлились на двери, и бесчисленные головы зверя, изо всех сил, старались вырваться, но 4 черные скалы на двери выпустили мягкий свет, не позволявший головам выйти. В момент, когда ограничения ударили дверь, Серия подземных толчков вдруг заставила грязь и пыль падать с потолка пещеры. Казалось, что вся пещера будет разрушена. В тот момент, когда дверь была открыта с помощью флага ограничений, два тусклых желтых огня вылетели из комнаты и попытались бежать из пещеры. Но как раз в этот момент, когда два юанина попытались бежать, они попали в дым от благовоний и начали замедляться, колеблясь словно на ветру. Свет, исходящий из них, стал меркнуть, будто они собирались рассеяться. Это аромат, спутывающий сердце, вступил в силу. Глаза Ван Линя загорелись. В тот момент, когда два тусклых желтых огонька вышли, он увидел, что в них были два юанина, что были почти прозрачными. От того, как их цвет исчезал, они выглядели так, как будто они собирались разрушиться в любое время. Из-за благовония они достигли своего предела. Ван Линь и Ци Сюпин пришли в движение почти в одно и то же время. Ван Линь двигался немного быстрее и схватил юаньин мастера. Не говоря ни слова, Ван Линь отправился прочь из пещеры. В тот момент, когда Ван Линь удалялся от пещеры, она начала разрушаться и произошел ряд подземных толчков. Ци Сюпин также быстро вышел наружу. После того, как он вышел, он сцепил руки перед собой, в знак уважения Ван Линем, и быстро ушел, как будто он боялся, что Ван Линь нападет на него. Ван Линь держал юаньин. Он коснулся лба, и дьявол Сюйлига вышел. В тот момент, когда Сюйлига увидел юаньин, его лицо заполнилось жадностью. Ван Линь фыркнул. Сюйлига вдруг задрожал в страхе. Он послушно взял юаньин и вернулся в сознание Ван Линя. После этого, Ван Линь посмотрел на разрушенную пещеру, а затем посмотрел в направлении, в котором удалялся Ци Сюпин. Он несколько раз моргнул, пока был задумчив. В конце концов, он отказался от идеи устроить погоню за Ци Сюпином и убить его, потому что, в данный момент его душа может поглотить только один юаньин. Если бы он попробовал поглотить второй, то был шанс потерять над собой контроль, и тоже стать одержимым демоном. Глаза Ван Линь вспыхнули, он был очень взволнован. После того, как он поглотит этот юаньин, он должен быть в состоянии перейти на уровень зарождающейся души 4. Он успокоился и быстро ушел. После путешествия, длиною в один день, Ван Линь остановился посреди пустыни. Он нарочно выбрал очень отдаленную территорию. Он осмотрелся вокруг и понял, что в радиусе 10 000 ли было очень мало людей и зверей. Он топнул ногами, и его тело сразу же погрузилось в землю. Он остановился после достижения глубины в 2000 чжанов. Затем, он создал пещеру и сел в позу для медитации. Он указал пальцем на свой лоб, и дьявол Сюйлига вышел. Ван Линь посмотрел на Сюйлига, и тот послушно отдал юаньин, который вот-вот был готов разрушиться, а затем отлетел в сторону, глядя на юаньин. Ван Линь даже не смотрел на Сюйлига. Он закрыл глаза на несколько вдохов, а затем с решительностью отрыл их. Он открыл рот и проглотил юаньин. В тот момент, когда юаньин вошел в его тело, техника древнего бога сразу начала работать, словно большие жернова. Пока юаньин растворялся, он испускал огромное количество ци, которое заполняло тело Ван Линя. ПР, ци, духовная энергия. Ван Лин немедленно остановил технику, чтобы предотвратить использование всей этой мощи на очищение его тела. В результате, под его контролем, эта мощная духовная энергия переместилась по меридианам к его дантиню. ПР, техника древнего бога, хоть и может поглотить энергию из любого препарата и ингредиента, но направлена на усиление тела за счет энергии, так как древние боги, по сюжету новеллы, развивали свои тела, они использовали энергию для реализации заклинаний. Ван Линь же хочет накопить энергию в своем дантяне.